Вот, ну, Вика женщина эмоциональная, она, слава богу, ума много. И ум, да. Но она тоже периодически допускает такие ошибки. Новый год особенно меня потряс. Хороший Новый год. Классика была. Значит, какую ошибку она допустила? С мужем у нее отношения... А муж тоже мой ученик. Другой муж. Другой, да. Муж другой уже. Да. Другой муж, но тоже ее ученик. Но, к сожалению, уже несколько лет не посещает занятия. Сам он, по-моему, использует психологическое айкидо для манипуляций, а не для установления истины. То есть свою выгоду. Ну, главное же не он. Главное, что она допускает ошибки. Вернулся он из командировки. Обещал подарок даже какой-то сделать. А он сейчас пока ее спонсор. Или инвестиции он вкладывает да, в ее дело. Да, на тот момент, да. Да, на тот момент, да. Сейчас уже, кажется, она стала экономически независимой. Ну, и вообще она поступила неграмотно. Он приехал после удачной командировки. Что надо было сделать? Цветы, шампанское, вечером секс. А на следующее утро попросить инвестировать ее один проект. Она сделала совсем наоборот. Она тут же, ну, пока ты не разделся, пойди выбрось мусор. Ну, ну да, естественно, был гнев. Она, да, она, значит, с негодованием, да, он отказывался еще и финансировать ее поездку, с негодованием она уехала к нам на семинар и первой высказала свою проблему. Ну, мы разобрались, в чем дело, что мы посоветовали ей. Вернуться, попросить прощения, восхититься его умом. Спасибо. Да. Она вернулась. Честно говоря, я такого результата сам не ожидал. Смотрю, через неделю, через день вдвоем появились. А семинар у нас был длинный. Через день он уже тоже туда приехал. Правда, на группу ко мне он не ходил. Но все... Да, и он, по-моему... Да, он вернулся. Ну, мы же настольный теннис туда играли. Охмурило, да. Но я что хочу сказать. А теперь я еще раз хочу вам подчеркнуть разницу между манипуляцией и... управлением. Да, конечно, она управляла им, а не манипулировала. Скажите, пожалуйста, а он выиграл от этого? Ну, конечно, выиграл, отношения с любимой женой наладились. Он тоже выиграл. Поэтому это не манипуляция, это управление. Вот. Ну, чего не хватает пока у Вики? Терпения и выдержки. Ей хочется побыстрее. Ну, вот поэтому она периодически оплеухи от меня получает на семинаре. Вот. Но она правильно это понимает. Это фактически моя любовь к ней. Ибо любовь – это активная заинтересованность в жизни и развитии объекта любви. Вот. Так что у меня есть твердые доказательства, что я ее люблю. Но, к сожалению, любовь с сексом путают. Она с моей помощью развивается. И вот когда Вика, последний же семинар, во вторник, да, был, она доложила о своих блестящих и внешних успехах, и внутренних. Ведь самое главное не внешний успех. Если человек добился успеха и приобрел на этом язвенную болезнь, это не есть достижение, это есть поражение. Жизнь – штука легкая, и все должно даваться легко, с удовольствием, с радостью. А здесь как раз вот у нее тоже были трудности, но она в себе держалась нормально, контролировала ситуацию, успешно маневрировала и получила выгодный заказ. Уже оплатили они? Нет, еще не оплатили, договоренность. Договоренность уже есть, но там очень солидная фирма, которая, конечно же, этот заказ оплатит, но, конечно, радоваться будем после оплаты заказа. Все-таки деньги надо считать, которые уже в кармане. Но, тем не менее, сам факт, что она удачно провела переговоры без внутреннего волнение свидетельствует о том, что если даже здесь не получится, то получится в следующий раз где-нибудь. Вот.